сокровище святое. Может ли душа моя найти в этом мире что-нибудь такое, что тебя могло бы превзойти? Ты источник мудрости света, ты источник вечного добра. Лишь тобой душа моя согрета, ты сегодня тот же, что вчера. Я с тобою счастлив и доволен, даже горькой чашей на земле. Мне с тобою в тесноте привольно, мне с тобою хорошо везде. И ничто с тобою не сравнится, мне с тобой не надо ничего. И мой дух к тебе, Иисус, стремится, лишь тебя ищу я одного. Ты сегодня тот же, что вчера.